Глава 20. «Привет, Цыпа», — подмигнул мне в зеркало заднего вида Борзый, сидевший сегодня за рулем. «Давно не виделись. Соскучилась?» — заржал бритоголовый. В ответ я лишь кивнула, не в настроении вести светские беседы. Мысленная находилась уже в торговом центре, где сердобольные девушки-консультанты пойдут мне навстречу и помогут сбежать. С самого утра я предвкушала не столько сам шопинг, сколько выход из клетки, и верила в шанс на побег. Меня даже не напрягало присутствие Рената и его лысого дружка. Я думала о предстоящей возможности, размышляя над тем, где лучше всего будет затеряться. Но так как мне не отвечали на вопросы, куда именно меня везут, то и продумать, как будет происходить побег, у меня не получалось. Когда машина въехала на парковку самого большого торгового центра в городе, я обрадовалась. Конечно же, я бывала здесь множество раз в своей прошлой жизни и примерно представляла, как просто там раствориться среди людей и изобилия салонов. Что я должна купить? Ждала каких-то указаний, чтобы составить план. Мне нужно было понять, где будет возможность улизнуть через примерочную или уборную. «Тебя уже ждут и помогут выбрать все необходимое», — усмехнулся Борзый. «Самой думать не нужно». «Кто?» Напряглась я, буквально слыша, как разбиваются вдребезги мои надежды. Отчего-то я верила, будто у меня будет право выбора магазинов и видимость свободы передвижения. Но оказалось, что все не так, и мне хотелось выйти от досады, но до конца я не отчаивалась. «Обученные люди», — ответил Борзый. Поднявшись на лифте на последний этаж с элитными магазинами, выше которого находился лишь кинотеатр, развлекательный центр и фудкорт, меня сопроводили в бутик всемирно известного бренда. Достаточно было взглянуть на те самые заветные буквы логотипа, за которым охотились модницы, и становилось не по себе от осознания, насколько это дорогое место. «Добрый день!» — улыбалась нам красивая блондинка-консультант, настороженно взглянув на моих провожатых. Борзый же в ответ окинул ее взглядом и присвистнул, заставляя меня краснеть и вызывая желание провалиться сквозь землю. «Вот это подарочек!» — довольно протянул он. Но девушка проигнорировала его, густо покраснев. «Теперь мне еще больше нравится, что магазин сегодня работает только для нас». «Проходите, мы вас ждали, уже все готово». Смотрела на меня консультант, стараясь не замечать пошлых фраз. Только теперь я увидела позади нее эффектную брюнетку, молча наблюдающую за нами. «Может быть, хотите чай или кофе? Шампанское?» Проводила блондинка меня в примерочную. Следом за нами прошла ее напарница, и, конечно же, мои церберы не отставали ни на шаг. «От чая не откажусь, спасибо». Улыбнулась я блондинке, и та, дав знак второй девушке, вернула все внимание ко мне. «Мы приготовили для вас варианты на все случаи жизни. Хотите сначала выпить чай или сразу пойдете в примерочную?» «Давайте начнем, а чай потом». Я старалась как можно незаметнее осматривать бутик, отыскивая служебное помещение. «Хорошо», — сияла идеальной улыбкой блондинка. «Проходите». Отодвинула она тяжелую шторку кабинки примерочной, напоминающую больше мини-комнату с диваном, огромным зеркалом и несколькими рейлами, увешанными одеждой. «Давайте начнем с повседневных комплектов», — предложила она и сняла с вешалки костюм. Спустя, наверное, час бесконечных примерок потрясающих нарядов, которые в других условиях произвели бы на меня головокружительный эффект, я поняла, что устала, и приникла губами к свежепринесенной чашке чая, появившийся вместо трех остывших. Смотрела на утомленные лица своих охранников. Борзый не переставал пошло шутить, заигрывая с консультантами. И, кажется, блондинка начала отвечать ему взаимностью, хотя передо мной сохраняла невозмутимость. А Ренат, как и всегда, не сводил с меня глаз. Но даже он казался рассеянным. И я решила, что это мой шанс. «Не подскажете, где здесь уборная?» Обратилась я к брюнетке, что до этого мига выполняла лишь приказы напарницы. «Я вас провожу», — улыбнулась она и вывела меня из примерочной. Пройдя чуть в сторону, распахнула дверь красивой уборной. «Спасибо, Диана», — прочитала я ее имя на бейдже. Зашла в уборную, осмотревшись по сторонам, но не заметила другого выхода. Вымыла руки и вышла обратно к брюнетке. Убедившись, что Борзый и Ренат так и остались на диванах в примерочной, я поняла, что это моя единственная возможность. «Диана, а могу я здесь где-то подышать свежим воздухом?» Проговорила так, чтобы нас не услышали амбалы барона. «Да, конечно, я могу позвать вашу охрану, и они вас проводят», — «Подождите, Диана!» — остановила я девушку. «Дело в том, что мой мужчина дал распоряжение, чтобы они следили за мной и не давали курить. Но вы знаете, какое это напряжение — жить под постоянным присмотром. И моя маленькая слабость помогает мне немного отвлечься. Дайте мне, пожалуйста, несколько минут для передышки, иначе я сойду с ума». «Ну, я не знаю», — замялась она, бросая осторожные взгляды на моих провожатых. «Прошу вас». Внутри меня зародилась надежда. «Вот вы где». Внезапно вырос позади брюнетки Ренат. «Не теряйся больше». Недовольно пробурчал он. «Не буду», — отозвалась я и уныло побрела примерять одежду. Нагрузив мужчин пакетами, ощущала себя запертой в клетке птицей, которую не отпустят на свободу, пока она сама себе не выклюет все перья. Хотела предпринять еще одну попытку побега, но внезапно поняла, что окажу себе медвежью услугу. Даже обед в ресторане не порадовал меня. Везде и всюду мрачной тенью за мной следовал Ренат, не давая остаться одной ни на мгновение. Я думала, что меня больше ничего не удивит. Но когда вернулась в мое временное жилище, то встретила другое потрясение. Высокая блондинка лет 40 открывала ключами мою квартиру. Но, кажется, ее попытки оказались напрасными, и она заметно нервничала. «Здравствуйте!» — поздоровалась я первой, не понимая, что происходит, и с усмешкой вспоминала слова Драга, что других женщин здесь не будет. «Вы кого-то ищете?» Старалась не подать вида, что нервничаю. «Да», — выпрямилась она, с любопытством осматривая меня и моих охранников. «Ключи не подходят. А вы?» «Я тут живу». Ренат вышел вперед, встав между блондинкой и мной, готовый кинуться на мою защиту. «А вы?» — скопировала ее интонацию. «А я считала, что это моя квартира», — ответила она и посмотрела на меня надменно. Драго не предупредил, что подарил ее другой.